Приходится себе постоянно твердить о приходимости текущего часа. Иначе покажется, что то, что так яро отягощает сознание, никогда не пройдет. Но, во-первых, не бывает вечного испытания, а во-вторых, жизнь в теле ограничена сроком, значит, все же придется расстаться с телом и окружением плотным. Утешение не особенно убедительное, но мысль о смерти не может не умерить звучание суеты. Вопрос более важен о том, с чем уйдем и возьмем что с собою. Легче отбросить то, что отягощает, чем то, что приятно и что создает иллюзию кажущегося благополучия. В гостинице ничего не считаем своим, зная, что через день-два уедем. И день, проведенный случайно проездом в городе, не принимаем за нечто постоянное. Точно так же и любые обстоятельства жизни земной закончатся в свое время. Если смотреть на все происходящее, как на случайности, мимо мелькающих пейзажей по дороге в будущее, то не будут они останавливать на себе внимание слишком и задерживать сознание причиняемыми ими неудобствами. Ради будущего освобождения от них можно поступиться неприятностями, которые их сопровождают. Свет впереди, но не тьма. Мысли о свете тьму побеждают.